Мы видели уже, что это век углубления и распространения иночества, время быстрого умножения и роста монастырских обителей, которые вносят жизнь в местности, дотоле пустынные. Вместе с тем, это эпоха великого подъема церковного зодчества. Успокоившаяся от страха татарского погрома Русь усиленно строит храмы. Неудивительно, что этот рост церковного строительства находит яркое и образное отражение в иконе. В иконописи XV века бросается в глаза великое изобилие храмов, притом, как уже мною было сказано, храмов чисто русского архитектурного стиля. Но поразительно тут не только количество, но и в особенности то идейное значение, которое получает здесь этот храм. В другой моей лекции я уже указывал, что это храм мирообъемлющий. Посмотрите, например, на тогдашние иконы Покрова Пресвятой Богородицы и сравните их с иконами XIV века. В иконе XIV столетия мы видим видение святого Андрея Юродивого, которому явилась Богоматерь над храмом и только. Но вглядитесь внимательнее в икону Покрова XV века. Там это видение получило другой, всемирный смысл. Исчезает впечатление места и времени. Вы получаете определенное впечатление, что под покровом Божьей Матери собралось все человечество. То же впечатление мы получаем от распространенных в XV веке икон «А тебе, благодатная, радуется всякая тварь». Так вокруг Богоматери собирается в храм Ангельский собор и человеческий род. А в Сийском монастыре есть икона более позднего происхождения, где вокруг этого же храма собираются птицы и животные. Храм Божий тут становится собором всей твари небесной и земной. Мысль эта передается в позднейшую эпоху нашей иконописи. Но не следует забывать, что именно в иконе XV века она получила наиболее прекрасное и притом наиболее русское выражение. Когда мы видим, что собор, собравший в себя всю тварь небесную и земную, возглавляется русскую церковную главою, мы чувствуем себя в духовной атмосфере той эпохи, где возникла мечта о Третьем Риме. После уклонения греков в Унию и падения Константинополя, Россия получила в глазах наших предков значение единственной хранительницы неповрежденной веры православной. Отсюда та вера в ее мировое значение и та наклонность к отождествлению русского и вселенского, которая чувствуется в иконе. Но самая ценная черта этой идеологии русской иконописи вовсе не в повышенном национальном самочувствии, которое с ней связывается, а в той мистической глубине, которая в ней открывается. Грядущий мир рисуется иконописцу в виде храма Божия. Тут чувствуется необычайно глубокое понимание начала соборности. Здесь, на земле, соборность осуществляется только в человечестве, но в грядущей новой земле она становится началом всего мирового порядка.